Глава 82. Явившись в Комптон, Хантер разыскал ежегодник 1985 года. Того года, когда отец Фабиан завершил учебу. Он также раскопал его старые матрикулы и табели с оценками. Молодого священника выставляли за порог 7 раз в течение года. Самое интересное в том, что все 7 раз его отстраняли по требованию одной и той же учительницы, миссис Патриши Рид. Она преподавала алгебру, предмет, по которому, судя по оценкам, у священника была самая плохая успеваемость. Учителя склонны помнить своих самых плохих учеников куда лучше, чем хороших. Хантер не сомневался, что если кто-то и помнил Бретта Стюарта Николса, то, конечно же, Патриша Рид. Небо и светло-голубого стало ночным, когда Хантер вошел в свой кабинет. Гарсия явился всего за пару минут до него и сейчас стоял перед планшетом с изображениями, внимательно изучая одну из фотографий. Он повернулся к Хантеру. «Ты не поверишь, что я нашел!» — возбужденно сказал он, помахивая фотографией 9х12, которую держал в руке. Хантер вопросительно вскинул брови и подошел к партнеру. «Я нашел ее на старом складе в Гардене!» — протянул он Хантеру фотографию. «На складе!» Гарсия быстро описал день в Гардене и ткнул в изображение указательным пальцем. «Вторая девочка слева!» Хантеру не потребовалось много времени, чтобы рассмотреть ту девочку, на которую указывал Гарсия. «Аманда Рейли», — уверенно признал он. «Совершенно верно». Гарсия извлек из ящика стола древнюю, времен Шерлока Холмса лупу и протянул ее Хантеру. «Но это не все. Глянь на последнюю девочку справа. Ту, у которой на лице вроде бы смущенное выражение». Хантер снова стал рассматривать изображение, на этот раз дальше. В девочке не было ничего особенного, и он уже собирался спросить Гарсию, что в ней такого, когда он увидел это и остановился. «Ты меня дурачишь?» «Показалась знакомой?» Хантер повернулся к планшету и отколол от него фотографию женщины, которую они нашли на камине в доме в Малибу. Ту, на спине у которой был номер 2. Он положил ее на свой стол и рядом разместил фотографию школьниц. Он несколько раз переводил взгляд с одной фотографии на другую, пока, наконец, не посмотрел на Гарсию. «Это она!» Гарсия медленно склонил голову. «Так я и подумал, но при мне не было фотографии», — он показал на изображение женщины на столе Хантера. «Мне нужно было вернуться сюда, чтобы убедиться. Теперь я уверен. Они ходили в одну и ту же школу, Роберт. Аманда и доказанная вторая жертва держались вместе». «Как ее имя? Кто она?» «Это я еще не выяснил». «Ты раздобыл ежегодник?» Гарси рассказал ему о похищенных ежегодниках и сгоревшей типографии. «Школа может иметь общий снимок выпускников, но я не уверен. Как я сказал, первым делом я должен был убедиться в своих подозрениях, а когда выбрался из складского помещения, все уже ушли. Сегодня последний день учебы, и школа закрывается на каникулы». Гарсия вернулся к своему столу. «Если у них есть снимок выпускников, и он не был украден, то, скорее всего, его можно найти в библиотеке». «А у этого мистера Дэвиса не было ключей от нее?» «Может, и были, но я не знал, с чего начать. Библиотека у них очень большая. Я бы только потерял там время. Нам нужен библиотекарь или кто-то, работавший там, но с сегодняшнего дня все в отпуске». Хантер задумался. «Ладно, давай попробуем снова связаться с директором школы или с кем-то, кто знает, где можно найти эти выпускные фотографии». Он посмотрел на фотографию девочек. «Две из этой четверки мертвы. Двум другим, возможно, угрожает большая опасность. Нам нужно найти их. И как можно быстрее». С грохотом распахнулась дверь в кабинет, и оба детектива обернулись. На пороге с разъяренным видом стояла капитан Блейк. «Чем, черт бы вас побрал, вы тут занимаетесь?» — сквозь стиснутые зубы процедила она.